искать. Я к тебе вернусь огонечком, ты знай, словно вспышка в ночи. Flash in the night. Для тебя зажгусь, помни, не забывай. Это flash in the night. Я к тебе вернусь огонечком, ты знай, словно вспышка в ночи. Flash in the night. Для тебя зажгусь, помни, не забывай. Это flash in the night. Flash in the night.